Глава 28. Пещера гудит, как растревоженный улей. Воздух прямо тяжелый от криков, споров и злобы. Сотни голосов сливаются в оглушительный гам. Уже не разобрать, кто за что. Одни требуют немедленно вернуть власть Белогорцевым. Другие кричат о предательстве Арса. Третьи тычут пальцами в меня, шипя, что именно я причина всего хаоса. Я стою рядом с Артуром, чувствуя, как его тело напряжено. Его раны, кажется, пульсируют в такт этому хаосу. Он молчит, но я вижу, как ярость копится в нем, грозя вырваться наружу. Марьяна и Армель стоят напротив и будто защищают нас. Урсула с ее прихлебателями и высокомерный Микаэль косятся на нас, как на врагов. А ведь мы из одного клана. Ладно я, но Армель... «Вожак!» И вот Арса делает шаг вперед. Ее голос низкий и резкий, как скрежет камня. «Хватит! Вы ведете себя не как медведи, а как стая перепуганных шакалов!» На мгновение воцаряется относительная тишина. И тут же в нее впрыгивает Урсула. Ее улыбка слащавая и ядовита. «О, Арса! Всегда такая властная, прям как твоя мать! Ты променяла клан на городскую жизнь, забыла наши обычаи. А теперь явилась и пытаешься учить нас уму-разуму? У тебя нет на это права». Глаза Арсы вспыхивают зеленым огнем, точь-в-точь, как у ее сына. «Мое право в моей крови, Урсула. В крови, которая текла в жилах вождей этого клана. По каким причинам я ушла, не имеет значения. Здесь остался мой сын, наследник». Арса переводит взгляд на Артура и снова возвращается к Урсуле. «Ты же понимаешь, что мне все равно никто не отдал бы бразды правления, а ты им, своими интригами, довела клан до раскола, натравила всех на моего сына и его избранницу». «Избранницу?» Урсула фыркает, ее пальцы указывают на меня. «Эту девчонку, которая не знает наших законов? Которая не прошла обряд истинности? Которые, я не сомневаюсь, околдовала Артура. В ее чреве растет незаконный плод. Этот ублюдок недостоин увидеть свет». Это заходит слишком далеко. Я чувствую, как вздрагивает не только Марьяна, но и мой дед Владимир, стоящий по другую сторону от меня. Но прежде чем кто-то успевает что-то сказать, Артур срывается с места. Он не кричит. Он делает один шаг вперед, но этот шаг эхом отдается по всей пещере. Все его существо излучает такую необузданную мощь, что толпа инстинктивно отступает. Даже Урсула замолкает. Ее глаза расширяются. «Баста!» Его рык оглушителен. Стены пещеры, кажется, содрогаются. Он обводит всех взглядом, и в его зеленых глазах не просто ярость. В них взгляд вожака. Кто бы ни пытался оспорить его правам, быть вожаком в его крови. «Кончайте этот балаган!» Его голос гремит, отражаясь от стен. «Я устал от ваших интриг, от вашего клокотания у меня за спиной. Здесь решается судьба клана. А вы травите мою жену, как стая гончих, словно у вас нет ни капли достоинства». Он поворачивается к Урсуле. И его взгляд мог бы испепелить ее. «Вы хотите законов, Урсула? Вы получите их. Вы хотите доказательств? Вы их получите. Но этот цирк окончен. Сейчас и здесь. Я не позволю вам превратить наше святилище в помойку». В наступившей тишине слышны лишь далекие одинокие перешептывания. Все смотрят на него, на настоящего наследника. На вожака, который, наконец, явил свою силу. И в этой тишине я делаю свой шаг. Мое сердце колотится где-то в горле, но я выпрямляю спину и смотрю прямо на Урсулу. «Я, может, и не знала ваших законов, когда приехала сюда», — говорю я. «Но я знаю кое-что поважнее. Я знаю, что такое честь. А вы пытались оболгать нас, устроили провал обряда, натравили на нас врагов. И настроили клан против. Но мы все еще здесь. Мы – семья. Я поворачиваюсь к Артуру, и наша связь в этот момент кажется почти осязаемой. Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу не только ярость, но и гордость. Гордость за меня. И ради этой семьи я готова пройти любой обряд, выдержать любое испытание. Не для того, чтобы доказать что-то вам, а для того, чтобы защитить тех, кого я люблю. В этот момент мой дед Владимир, до этого молча наблюдавший, выходит вперед. Его лицо, покрытое паутиной морщин, сурово. Он подходит к нам. Его пронзительный взгляд изучает меня. «Внучка!» Его голос глубок и хрипл, будто ворочает камни. «Это правда? Ты носишь в себе дитя наследника?» Я кладу руку на еще плоский живот и киваю, глотая комок в горле. «Да, дедушка». Лицо Владимира искажается гримасой ярости. Он поворачивается к Артуру. «И обряд истинности не пройден?» Его рык заставляет вздрогнуть половину пещеры. «Как ты посмел прикоснуться к ней до благословения предков? Ты опозорил ее, опозорил наш род. Я доверил тебе ее, думая, что ты честный человек». Анастасия, моя бабушка, мягко кладет свою морщинистую руку на его могучее плечо. «Вова, успокойся». Ее голос полон незыблемого спокойствия. «Взгляни на них. Разве они выглядят опозоренными? Разве их связь не видна невооруженным глазом? Я чувствую ее. Злость не поможет. Слушай сердцем». Владимир тяжело дышит, его кулаки сжаты. Он смотрит на Артура, на меня, и постепенно ярость в его глазах сменяется тяжелым, выстраданным пониманием. «То, что чувствую я, и я видел, не так важно. Вопрос истинности должен быть закрыт, официально, чтобы ни у кого не осталось сомнений», — говорит он. Он поворачивается к Армелии и Марьяне. «В нашем клане», — говорит он медленно, взвешивая каждое слово, — «есть свой способ, древний, как сами горы. Зов крови. Он не требует шаманов и ритуальных кругов. Он проверяет не магию, а саму суть связи. Их кровь должна отозваться на зов сердца друг друга». Он бросает взгляд на Микаэля и Урсулу. «Но это традиция моего клана. Здесь, на вашей земле, под вашими законами, он, может быть, и не примет. Для вас он не будет иметь силы ваших законов, я это понимаю. Но теперь и наш клан имеет право убедиться, что наша дочь отдана в истинные руки». В пещере снова поднимается ропот, но на этот раз в нем больше любопытства, чем злоба. Артур смотрит на моего деда, и в его глазах загорается новая искра интереса. «Какой бы способ ни помог доказать нашу правду, я готов», — твердо говорит он. «Мы готовы». Я смотрю на него, потом на своего деда, и киваю. Внезапное затишье после бури чувствуется почти физически. Балаган, как и хотел Артур, прекращен. Но битва еще не окончена. Она просто перешла в новую фазу.